Неотложный и чрезвычайно мучительный вопрос, что предпринять теперь и как действовать дальше, встал во весь рост. За все до ныне прожитые годы с Петром еще никогда не случалось, чтобы он не знал ответа на этот постоянно возникающий и вечно новый вопрос. Как известно, богини, определявшие его судьбу, присудили ему всегда поступать так, чтобы его поступки были в ладу и с доводами разума, и с голосом совести. Так он и вел себя всегда, за редкими исключениями, извинительными для его юных лет, за что потом и казнил себя тяжело и мучительно. Заметим, кстати, голос его совести ничуть не возражал против того, чтобы наставить рога подлому трактирщику, ибо, принимая во внимание темперамент прекрасной Финетты, рога хозяин обретал, несомненно, не впервые. Впрочем, на земле Боккаччо, где, как известно, нравы строги, но манеры вольны, подобного рода злосчастья с подлыми трактирщиками совершаются непрерывно и вполне заслуженно. Но сейчас он и впрямь не понимал, что теперь предпринять и как поступать дальше. Исполнить приказ герцога и смыться из Трамбы означало оставить приятеля в беде, бросив его на произвол прискорбной судьбы, что само по себе постыдно. А для Петра, характера цельного, как любой должен признать, просто неприемлемо. Однако, если с одной стороны это и постыдно, то с другой чрезвычайно разумно, поскольку Петр, безоружный и беспомощный иностранец, не мог ради Джованни даже пальцем пошевелить. По зрелом размышлении, такое решение в конце концов и не было бы столь уж постыдным, как может показаться предубежденному взгляду. Ведь умирающему графу Гамбарини Петр обещал только проводить его сына. Ну что же, слово свое он сдержал, обещание выполнил до последней буковки. Ну и довольно. Прощайте, наши пути разошлись. Сожалею, но, увы. Однако, если это и было разумно, а в свете этой разумности выглядело даже вполне честно, или, по крайней мере, отнюдь не бесчестно, то, с другой стороны, это было и низко, и малодушно, и недостойно Петра Куканя из Кукани. Так как отряхнуть прах со своих башмаков и покинуть Трамбу означало отказаться использовать случай, с которым он связывал столько надежд, отречься от всех своих расчетов, намерений, перспектив и планов. А ведь его Петра Куканя герцог оставил на свободе. Он разговаривал с ним доброжелательно и с явным интересом, снизойдя даже до похвал Петрову суждению о бесчеловечности, которая возвышала бесчеловечную физиономию подлого трактирщика до типично человеческой. Карамба! Да ведь это означало признание особых достоинств, даже поболее того, как если бы его Петра посвятили в рыцари. Герцог, по его собственному признанию, питает умопомрачительную ненависть к убогости и посредственности человеческих слов и поступков. Совсем не исключено, что теперь он ждет от Петра чего-то, что его герцога ошеломит, и перед чем он в немом изумлении снимет свой расшитый жемчугом берет. Ах, вот он был бы разочарован, если бы теперь Петр повел себя как обыкновенный, послушный и устрашенный червячок, как трясогузка, как господин, никто ниоткуда.